Риона. Бо возвращается домой около 10 утра. Она выглядит уставшей, но счастливой. «Шелби и малышка в порядке», — говорит она. «Они решили назвать ее Фрэнсис». «Фрэнсис?» — произносит Рейлон так, словно это что-то на тарабарском. «Я знаю», — отвечает Бо, пожимая плечами. «Но они, похоже, в восторге, так что не говори ничего». Внезапно я чувствую себя чужой. Рейлон наверняка хочет поехать в больницу, чтобы познакомиться со своей новорожденной племянницей. И вряд ли мне стоит быть частью этого знакомства. Бо, нам нужно радоваться этому событию всем вместе. И мне среди них не место. Я тихо обращаюсь к Рейлону. «Я собираюсь уехать сегодня днем». «Одна?» — говорит он. «Я тебя отвезу». «Нет», — качаю я головой. «Это слишком далеко. И обратно тебе придется лететь на самолете. Оставайся с семьей. Повидайся с племянницей». Рейлон не выглядит довольным, но и не спорит со мной. «У меня не так уж много вещей, я ничего не привезла, а здесь носила в основном одежду Бо. Впрочем, я собираюсь прихватить ковбойские сапоги, которые купил мне Рейлон. Не знаю, смогу ли носить их в Чикаго, но я странно к ним привязалась. Раз уж на то пошло, они чертовски удобные. Я предложила Бо возместить порванное Рейлоном платье, но та лишь фыркнула и покачала головой. «Вы сделали мне одолжение. Тетя Келли постоянно пытается одеть меня более женственно. Лучше бы она не тратила свои деньги или хотя бы покупала то, что мне действительно нравится». «Например, гранатомет?» — вставляет Рейлон. «Ага», — ухмыляется Бо. «Было бы гораздо лучше». Девушка отправляется в дом Грейди и Шелби, чтобы помочь Селии одеть мальчиков для визита к младшей сестренке. Рейлон обновляет лошадям корм и воду, пока я собираюсь. «Мы встречаемся во дворе». Рейлон слегка растрепан и выглядит уставшим. Я сжимаю в руках ключи от эскалейда. «Ты уверена, что хочешь ехать одна?» — снова спрашивает он. «Да», — отвечаю я. «Думаю, так будет лучше». Я поднимаю взгляд на его красивое небритое лицо. Мне бы хотелось еще разок увидеть его очаровательную улыбку, ту, что поначалу так меня раздражало. Теперь же при виде нее мне тепло и радостно. Рейлон притягивает меня к себе для объятия. Отпуская, он царапает мне щеку с жестким поцелуем. Я обхватываю его лицо и нежно целую парня в губы. «Спасибо», — повторяю я. Я разворачиваюсь и, не оглядываясь, спешу к машине, отчаянно надеясь услышать, как Рейлон окликает меня. Но он лишь молча смотрит, как я сажусь во внедорожник и завожу двигатель. Я машу ему в зеркало заднего вида. Рейлон в ответ поднимает руку, когда я отъезжаю. Обратная дорога до Чикаго занимает у меня весь день. Это самая длинная и самая печальная поездка в моей жизни. Каждая ее секунда ощущается как ошибка. Мой желудок сжимается, а в висках пульсирует головная боль. Я говорю себе, что поступаю правильно. Мы с Рейлоном слишком разные, чтобы быть вместе, и хотим от жизни тоже совершенно разного. Он говорил, что хочет жениться и однажды стать отцом. Я же сотню раз клялась, что никогда не выйду замуж, и от детей я тоже не в восторге. Он хочет остаться на ранчо, а я хочу управлять юридической компанией. Мы просто несовместимы. Нера же говорил, у них с Камиллой одни планы, одни цели. Внутренне они похожи. Мы с Рейлоном отличаемся как внутри, так и снаружи. Да, мы поняли, как не бесить друг друга. И мы поняли, как нам сработаться. А говоря о сексе, мы были чертовски даже совместимы. Но нельзя построить все отношения на сексе. Мне бы этого хотелось, но я не могу. И все же я чувствую себя паршиво, въезжая в самый центр Чикаго. Прохладный ветер гоняет над дорогой куски мусора. Немногие готовы противостоять холоду, так что на тротуарах куда меньше людей, чем обычно. Рейлон дал мне свой телефон, и я звоню Данте. Гудки идут и идут, но ответа нет. Я хотела спросить, не заехать ли мне, чтобы вернуть ему внедорожник, но теперь в этом нет особого смысла, если он не дома. Так что вместо этого я направляюсь к офису почти машинально. Он стал для меня большим домом, чем сам дом. И он не сгорел дотла, в отличие от моей квартиры. Небоскреб, где располагается наш офис, выглядит таким же величественным и внушительным, как всегда. Раньше мне доставляло огромное удовольствие каждый день проходить через двойные стеклянные двери, думая о том, что когда-нибудь эта часть города станет моей. Я смотрю наверх и вижу, что два или три окна все еще светятся. В моем кабинете темно, но дядя Оран, похоже, все еще за работой. Мне хочется подняться и сесть в кресло за моим столом, напомнить самой себе, кто я такая и над чем работаю. Уже несколько недель я не чувствовала себя собой. Снова скользнуть в это мягкое кожаное кресло. Это словно скользнуть вновь в свою прежнюю оболочку. Я паркую автомобиль Данте, захожу внутрь и машу охраннику на входе. Карл салютует мне и нажимает на кнопку под столом, которая активирует лифты. Он привык, что я могу приходить и уходить в такое время. Я проталкиваюсь сквозь дорогие стеклянные двери с именами Гриффина, Вайса и Брайера. Как только Вайс выйдет на пенсию, я жду, что на этой двери появится надпись «Гриффин». «Гриффин и Брайер». Я уж точно не останусь без партнерства теперь, когда Джоша больше нет на горизонте. И именно я раскрыла его махинации. В нос тут же ударяет знакомый запах. Бумаги, краски для принтера, парфюма с ароматом фрезии, который предпочитает Люси, и полироли для мебели с лимоном и базиликом, используемой уборщиками. На меня накатывает ностальгия, хотя меня и не было меньше недели. Я включаю свет в своем кабинете и ожидаю ощутить знакомый прилив уюта. Но вместо этого замечаю, каким пустым и холодным кажется пространство вокруг. Книжные полки выглядят как декорации из каталога мебели, а полированный рабочий стол настолько пуст, что можно подумать, здесь вообще никто не работал. Все выглядит блестящим и дорогим, но лишенным индивидуальности и теплоты. При взгляде на свой кабинет я вспоминаю ранчо, где каждый предмет мебели и каждый элемент декора словно рассказывал историю о том, кто его сделал, и о тех, кто им пользовался все эти годы. Дом Бунов дышал уютом. Это же просто кабинет, где я в одиночестве провела бесчетные часы за работой. И все же я сажусь за стол, пытаясь вернуть себе целеустремленность и драйв. Именно здесь я чувствовала себя на пике своих возможностей. Мне снова нужно ощутить это. Думаю, мне не хватает самого рабочего процесса, так что я включаю компьютер. Мне нужно погрузиться в свои проекты. Но когда я начинаю отсматривать файлы, то понимаю, что половина моих проектов пропала, удалена с компьютера без следа. Но я не успеваю проверить, что именно пропало, потому что ко мне заглядывает Анжела Пирс. «А вот и ты», — говорит она, — «мы скучали». Анжела — один из старших юристов и работает непосредственно на дядю Орена. Она умная, придирчивая и упрямая, так что мы отлично ладим. Но я не знаю, рассказывал ли ей дядя Орен о причинах моего исчезновения, так что стараюсь отвечать обтекаемо. «И я скучаю по вам. Ты знаешь, как я ненавижу брать отгулы?» Анжела усмехается. «Последний раз я считала дни до окончания отпуска. Предел допустимого отдыха был превышен, и я снова рвалась в бой». «Ты закончила на сегодня?» – спрашиваю я. «Ага, мы с Ореном занимались налоговыми декларациями. Он еще на месте, если хочешь забежать и поздороваться». «Отлично, так и сделаю». Сморщив нос, Анжела оглядывает меня с головы до ног. «Что на тебя надето?» – спрашивает она. Я и забыла, что сижу в джинсах и ковбойских сапогах, пока сама Анжела выглядит, как я 3 недели назад. Безупречный кремовый блейзер, брюки-сигареты и туфли на каблуках от Джан Вита Росси. «Просто примеряю новый образ», — говорю я. Анжела усмехается. «Неплохо», — говорит она. «Посмотрим, удастся ли нам уговорить Орена на свободные пятницы, когда Вайс выйдет на пенсию. Удачи», — смеюсь я. «Ты же знаешь, что Орен больше всего на свете любит костюмы тройки». «Верно». Анжела понижает голос и наклоняется чуть ниже из-за двери. «Ты слышала про Джоша?» «Что?» — изображаю я неведение. Анжела кривится. «Он покончил с собой». «Вот как?» — спрашиваю я. «Актриса из меня никакая, но Анжела, похоже, этого не замечает. Она слишком поглощена драматизмом этой сплетни». «Да, только вчера. Так странно, не думала, что это в его духе. Он всегда казался таким, ну знаешь, самодовольным. Возможно, не стоит так говорить о мертвом». «Ну почему он это сделал?» – спрашиваю я, чтобы понять, слышал ли кто-нибудь о хищениях. Анжела в курсе всего, что происходит. Если есть какая-то сплетня, она всегда услышит ее первой. Но женщина лишь качает головой. «Кто знает, он ссорился со своей девушкой, но вряд ли дело в этом». «Да», — говорю я. «Что ж, похоже, мы никогда не узнаем». Анжела полностью заходит в мой кабинет и говорит еще тише. «Думаю, дело в работе». «Почему ты так считаешь?» «Ну...» — она бросает быстрый взгляд за плечо по направлению к кабинету моего дяди. «Я видела, как Орен пару раз устраивал ему взбучку, затаскивал в кабинет для частных бесед, после которых Джош выходил оттуда весь на нервах, словно его отчитывали, и он хвастался Люси, что партнерство у него уже в кармане, хотя мы все были уверены, что оно твое. Так что если он узнал, что партнером станешь ты, могу представить, как он расстроился». Она замечает выражение моего лица и быстро добавляет. «Я вовсе не виню тебя за его поступок, это не твоя вина. Ты заслужила стать партнером, буквально рвала задницу ради этого. Так что не переживай, я просто говорю, что Джош несколько заблуждался насчет этого. И я могу понять его срыв, если эта новость обрушилась на него, как гром среди ясного неба». «Да», — медленно произношу я, — «возможно, ты права». «Это просто так странно», — говорит Анджела. «Он весь день вел себя совершенно нормально, а потом просто ушел и застрелился». Я почти киваю, но что-то в ее словах настораживает меня, задевает, словно гвоздь, цепляющийся за ткань. «Погоди», — говорю я, — «Джош приходил вчера на работу?» «Ну да», — отвечает Анджела, — «был здесь весь день». «Я думала, он взял отгул, сказал, что у него грипп или что-то такое». Анджела хмурится и качает головой. «Я об этом не слышала. Гриппа у него определенно не было. Он, как обычно, ходил с напыщенным видом, отчитывал Люси за какое-то письмо, которое она забыла для него напечатать, и жаловался на кофемашину». «Во сколько он ушел?» «Не знаю, около 4 или 5. Достаточно рано, чтобы я подумала, что у него свидание с девушкой. А что?» Я бессмысленно смотрю на нее, открыв рот. «Я ничего», — говорю я. «Это чертовски странно, вот что я скажу», — заключает Анджела, откидывая назад свои длинные темные волосы. «Но в любом случае я рада твоему возвращению». «Спасибо», — отвечаю я, — «до завтра». Анджела на своих высоченных шпильках отправляется в сторону лифтов с дипломатом в руке. Я смотрю ей вслед, пытаясь собрать мысли в кучу. «Мне нужно поговорить с дядей Ораном».